А в жизни Сэнгоку Надека было время, когда их общение с Арараги Цукихи оборвалось. И хотя сейчас мы с моим объектом наблюдения тоже разлучились, пусть и ненадолго, я все равно не стал на манер Сэнгоку Надека представляться знакомым Арараги Цукихи времен начальной школы. К счастью, эта девочка избавила меня от необходимости рассказывать о себе. Я собирался любыми средствами заставить ее помочь мне, даже использовать грубую силу. Как вдруг почувствовал, что между нами возникло пусть и временное, но полное взаимопонимание касательно случая с Арараги Цукихи, словно мы с Сэнгоку Надека нашли общего врага и были готовы объединиться ради нее. Легкомысленно поддавшись этому чувству, я обрисовал случившееся с Сэнгоку Надека, и она, выслушав меня, не особо удивилась рассказу, а лишь понимающе кивнула. «Да, Цукихитян в своем репертуаре». «А? Почему такая слабая реакция?» Она, по-видимому, не очень заинтересована в решении проблемы, в отличие от меня. Кажется, Сэнгоку Надека не осознает всего масштаба катастрофы. Может, она до сих пор в ступоре после моего яркого появления? Конечно же, я не стал рассказывать ей абсолютно все и умолчал о некоторых вещах. Сэнгоку Надека не догадывается ни об угасающей птице, ни о других аспектах. Я ведь профессионал. Профессионал по части скрытности. Я настойчиво потребовал помощи, сказав ей, что попал в беду, спрятавшись в доме семьи Арараги, чтобы следить за Арараги Кайоми и Ошино Шинобу, твердо настаивая на том, что это единственная цель моего пребывания в их доме. Когда его младшая сестра, Арараги Цукихи, чуть было не раскрыла мою истинную сущность. После того, как я назвал имена этих двух недовампиров, на ее лице, как и следовало ожидать, отразились смешанные чувства. Однако Сэнгоку Надека, видимо, было не так больно слышать о них, как я надеялся. Выходит, что я ошибся с выбором стратегии, пытаясь надавить на нее психологически и ослабить. Прошлое волнует ее меньше, чем я думал? Она нашла силы идти дальше? Значит, это в том числе и заслуга Арараги Цукихи. Она ведь довольно часто навещает Сэнгоку Надека после того, как та спустилась с горы обратно в город. Даже слишком часто. Вижу, в комнате лежит ее дзабутон. Японская подушка, которую обычно используют для сидения на полу. Может, она оставляет здесь и другие вещи? Какое-то очень уж наглое поведение для того, кто приходит под предлогом проведать больного. Ладно, хорошо, я помогу. Казалось, меня ждут трудные переговоры, если эта девушка не проникнется моим чувством тревоги. Однако Сэнгоку Надека, на удивление, легко дала обещание. Если уж на то пошло, косвенной причиной моего подселения в дом семьи Арараги и такой жизни за чужой счет является также и тот факт, что Сэнгоку Надека постоянно калечила демонического старшего брата каждый раз, когда он поднимался к ней на вершину горы. Я чувствовал себя несколько униженным хотя бы потому, что собирался неискренне вымаливать у нее помощь вместо того, чтобы воззвать к ее совести, припомнив все, что она сделала. Наверное, на моем лице проступило уныние. Хотя какое там, я же труп, и у меня нет эмоций. Но ради Цукихитян, добавила Сэнгоку Надека и застеснялась. Ох, как это мило. Окружающие считали ее милой девочкой, но не более того. На этой почве, разумеется, и взросли комплексы Сэнгоку Надека, связавшие ее по рукам и ногам. Как раз они-то и стали причиной многих прошлогодних происшествий. Не могу сказать, будто не понимая, что она пережила тогда. Быть все время на виду, нервничать от посторонних взглядов, пропускать мимо ушей все, что тебе говорят. Единственное, что она слышала от других, так это похвалу, какая она милая. Не стоит забывать, что я монстр, и поэтому способен разобрать, что за впечатление она производит, ведь между застенчивостью и растерянностью есть огромная разница. Но простые люди, кажется, не могут ее уловить. Хоть кто-нибудь видел настоящую Сэнгоку Надека? Думаю, нет. Она пообещала помочь мне ради Цукихитян, но все равно не ясно, что творится у нее в голове. Надеюсь, она не размышляет, как всунуть происходящее в сюжет своей манги. Что ж, у этой девочки есть целеустремленность, а человеку терять ее нельзя. По крайней мере, сейчас она идет в правильном направлении и стала больше, чем просто милая девочка, лишенная всех остальных качеств. Считаю, она держит правильный курс. Арараги Кайоми и Сэнгоку Надека относятся к тем людям, что стали странностью и в то же время сумели сохранить свой привычный человеческий образ жизни. На мой взгляд, странности, для которой превращение обратно в человека невозможно, они оба неосознанно ищут поддержки у окружающих. Но на меня не рассчитывайте. Когда придет время убить вас, я это сделаю. Хотя Сенгоку Надека не является объектом моих наблюдений, она, несомненно, вызывает некоторые опасения и не исключено, что однажды станет моей следующей целью. Судя по тому, в каком направлении развиваются события. Но что от меня нужно? Я ведь уже не змеиный бог. Разве я как-то могу спасти Цукихитян? Спасти, спрашиваешь? Если бы это услышал братец Ошина, он бы не преминул возразить на ее слова. Куда и кого-то спасать, когда она сама без зуба осталась, бесхребетной? Ей выдернули змеиные зубы. Неужели Сенгоку Надека без проблем и с такой легкостью ответила на мое желание, потому что в ней что-то осталось от прошлого, когда она пусть и недолго, но исполняла служебные обязанности бога? Да уж, никогда не знаешь, какая удача может свалиться на тебя. К тому же в последнее время я почти не выходила на улицу, поэтому могу обгореть на солнце, если пробуду снаружи слишком долго. Сенгоку Надека довольно слабая для человека, уверяющего, что поможет во что бы то ни стало. Кстати, она, похоже, находится в глубокой самоизоляции. Поскольку объектом моего наблюдения главным образом выступает Рараги Цукихи, я мог только с неприязнью смотреть на стиль жизни пессимистичной Сенгоку Надека. Но я так понимаю, это не проблема мирового характера, правда? Не пора ли пойти в школу? Может, тебя это и не волнует, но, по-моему, одноклассники уже успели забыть о твоем существовании. Я зачастую говорю неожиданно жестокие вещи, когда пытаюсь быть внимательным и вести себя тактично с собеседником, человеком. Что мне не свойственно. Просто не приучен к этому. Кстати, в моем классе, кажется, все уже разрешилось само собой. Цукихитяна мне рассказывала. Сенгоку Надека не ответила напрямую. А? Может, я невнимательно слушал, и поэтому не до конца все понял. Но Рараги Цукихи что, проводила какое-то расследование? Разузнать, что творится в классе чужой школы? Да уж, должна быть та еще задачка. Ну ладно, я должна кое-что сделать. Это моя обязанность. Сказала Сенгоку Надека, поднимаясь наконец с пола. Она поставила на ножки опрокинутый стул и положила руки на письменный стол, на стол, где лежал разлинованный лист для манги. «Должна кое-что сделать. Работать над мангой, имеешь в виду?» А мне казалось, она говорила о том, что нужно вернуться в школу. Если эта девочка продолжит пропускать занятия, она никуда не поступит. Здравый смысл подсказывает, что нужно образумить ее. Но мой совет – всего лишь беспокойство постороннего, прислушиваться к которому вовсе не обязательно. Я бросила взгляд в сторону Сенгоку Надека. Она встала во весь рост. И испытала странное удивление. Сидя на корточках, мне пришлось задрать голову, чтобы увидеть ее лицо. Она что, выросла? Если бы речь шла о манге, я бы тогда сказал, что на фрейме нарушена перспектива, и есть несоответствие с задним фоном. Она была куда миниатюрнее, когда сидела в храме и пребывала в форме бога. Выглядела как маленькая, хрупкая девочка. А, ясно. Это называется периодом активного роста организма? Она живой человек, вот и растет. Понятно, понятно. Как бы то ни было, слишком уж она переменилась, на мой взгляд. Хотя может статься, что освобождение из пут миловидности подстегнуло рост ранее скованной и подавленной Сенгоку Надека. Как-то равнодушно я рассуждаю о таких вещах. До Рараги Карен ей, конечно, далеко. Но еще чуть-чуть, и она, наверное, уже обгонит демонического старшего брата. Если жизнь затворника пошла на пользу Сенгоку Надека, иначе чем иронией судьбы это не назовешь. Тогда, может быть, ей действительно не стоит принуждать себя ходить на занятия. Сам я в школе не учился, зато много слышал о ней. И, на мой взгляд, это не такое уж и страшное место, чтобы человек испытывал там чрезмерный стресс. Скорее уж, это место, где ученики ведут размеренный образ жизни. Все организовано и все отсортированы по группам. Да-да, оно сильно напоминает мне курятник, где в промышленных масштабах выращивают кур. Но если это место, ко всему прочему, портит людей, если ей неприятно туда ходить, значит, в школу возвращаться нельзя. И первым, что я хочу сделать, это помочь Цукихитян. Что от меня требуется? А, ну, тебя избавили от змеиного бога. Это правда, но... Я поделился с ней своими соображениями. Поскольку у нее не все в порядке с головой, я по доброте душевной решил говорить с ней прямо. «Но в тебе все еще сидит другая странность, не так ли?» «Серьезно?» Сэнгоку Надека с недоумением склонила голову на бок. «Она забыла? Или вообще не осознавала ее присутствие?» «Значит, братец Кайки провернул все на высшем уровне. Мошенник оправдывает свое звание». «Слизняк». «А?» «Слизняк Тофу. Чтобы удалить змеиного бога, засевшего у тебя внутри, Кайки Дейси воспользовался этой странностью. Теперь она нужна мне».